Глава 12. Значит, завтра. Вика. Дочка. Да. Лория посмотрела на своего отца, что сидел рядом с ней за столом. Мне сказали, что вы с леди Сансой ходили гулять по лесу. Я, неспешно прожевывая пищу, не выдала волнения, что появилось в груди. Именно так, кивнула виконтесса. Сказать честно, продолжил хозяин дома. Я рад, что ты решила прогуляться и подышать свежим воздухом. Наш сосновый бор прекрасен. И я не могла с этим не согласиться. Хвойный лес оказался идеальным местом для прогулок, занятий спортом и успокоения души. Воздух в нем был прохладным и чистым. Хотелось дышать полной грудью, что я и делала, водя Лорию между деревьев. На самом деле я не только прокладывала нашу с ней спортивную тропу, но и отслеживала выносливость благородной леди, решившей избавиться от лишнего веса. И она, должна заметить, была не очень хорошей. Девушка быстро выдохлась, да и что греха таить. Ее платье абсолютно не подходило для подобного рода прогулок. «Вот только одни в сосновый бор больше не ходите», — вклинились слова виконта Оберона в мои размышления. Пусть территория и отгорожена, но мало ли. Присутствие зверей никто не отменял. Они, конечно, больше напугают, чем причинят вред, и все же я беспокоюсь. «Кушайте», — кивнул нам лорд. «Милая, что-то ты не притрагиваешься к своим любимым жареным окорокам». «Не приболела ли?» «Шарль!» — позвал он мажордома, который в ту же секунду появился на пороге обеденного зала. «Пригласи лекаря». «Не нужно, папенька», — замахала руками Лория. «Как это не нужно?» — нахмурился виконт. «Сколько помню, у тебя всегда был отменный аппетит. Ты постоянно просила добавки, а тут съела всего ничего». «Со мной все хорошо, правда», — улыбалась аристократка своему отцу. «Переедать очень вредно». «Да?» — удивился виконт. «Да», — кивнула ему Лория. «И еще». Лорд глядел на свою дочь, ожидая ответа. «Я решила заняться собой», — буркнула она. По щекам аристократки растеклось смущение. «Хочу похудеть». Слуги притихли от услышанного. Виконт продолжал молчать, а Лория нервничала все сильнее. К слову, я нервничала не меньше нее. Изначально мы не хотели никому рассказывать о тренировках. Но, побеседовав во время прогулки, аристократка пришла к выводу, что ее отец, который всегда был с ней заботлив и чуток, обязательно заметит изменения в дочери и начнет бить тревогу, если его не предупредить. «Мне тяжело быть пышной, понимаешь?» Со стороны мужчины послышался вздох, а затем он кивнул, печально улыбаясь. «Тебя кто-то обидел?» «Что? Нет», — выпалила Лория. А я в этот момент едва сдержала слезу, ведь мой отец был таким же. Всегда видел меня насквозь, готовый в любой момент кинуться на мою защиту. «Леди Санса», — обратился ко мне лорд Оберон. Я чуть вилку из рук не выронила. «Да», — кашлянула, откладывая столовые приборы и поднимая на мужчину взгляд. «Я вижу, что что-то произошло, и не стану допытываться. Попрошу лишь об одном. Присмотрите за моей дочерью». «Конечно, лорд». Склонила я голову, часто моргая, чтобы не позволить слезе скатиться по щеке. «А теперь», — кашлянул мужчина, в голосе которого появились юморные нотки. «Скажите-ка мне, барышни, для чего вам штаны и рубахи?» Моя рука, что тянулась к бокалу с водой, замерла. Лория недалеко от меня ушла, превращаясь в статую. «Что молчим?» — хохотнул виконт Оберон, которого, судя по всему, забавлял наш ступор. «Мариса рассказала, да?» — кашлянула аристократка, все же отмирая. «Такое, знаешь ли, она не имела права от меня скрывать». «Папенька», — подалась вперед Лория, краснее пуще прежнего. «Понимаешь?» «Я все прекрасно понимаю, дитя мое», — перебил лорд свою дочь. Знаешь, твой старик не настолько глуп и упрям, как ты меня считаешь. «Ну что ты?» — возмутилась хозяйка дома. «Я... У меня даже мыслей таких никогда не было». «Дитя». Виконт Оберон протянул руку, сжимая ладонь своей дочери. «Я благодарен, что ты не стала увиливать и рассказала правду. Пусть она и не далась тебе легко». Сердце защемило в груди. «Не стану запрещать то, что ты задумала. Знай, я всегда поддержу и приму твою сторону». «Спасибо, папенька». Лория шмыгнула носом, часто заморгав. «Не ругай Марису», — произнес мужчина. «Она видела, как ты родилась и взрослела. Старушка переживает за тебя и именно поэтому решила рассказать мне о твоем странном заказе». «В платье неудобно бегать», — буркнула Лория. «Бегать, значит», — вздохнул мужчина, пряча улыбку. «Что ж, бег полезен». Он медленно сместил внимание, глядя на меня. Мурашки побежали по коже. «Правда, аристократы не занимаются подобным», — продолжил Виконт Оберон. «Ведь для нас это считается недопустимым. Но раз ты решила, действуй». Спустя полчаса мы находились в комнатах Лории. «Я так напугалась!» — взволнованно дышала она. «Вы поступили правильно, что рассказали отцу правду». «Тоже так считаю», — закивала девушка, поднимая руку, чтобы швея сняла мерки. После того, как мы ушли с обеда, по распоряжению хозяина дома, что дала разрешение своей дочери носить штаны, пришла швея. «Мариса, скажи, когда будет готова одежда?» — спросила у нее Лори. «У меня есть ткань, госпожа», — поклонилась ей в ответ старушка. «Если она вас устроит, тогда к завтрашнему утру все будет готово». «Правда?» — улыбнулась аристократка. «Отлично. Значит, завтра», — посмотрела она на меня. «Завтра начнутся мои трудности, которым я готова, как никто другой».